вполне естественно, что этот случай немало навредил Христу. В конце концов, он и сам понял, что ему необходимо на время скрыться с горизонта. Поэтому он вскоре покинул город, а затем вообще ушел из Иудеи. Через несколько дней Иисус был уже в городе Тире, в стране Ханаанской. Евангелие весьма сдержанно повествует о пребывании ходячего слова среди язычников. Упоминается лишь о том, что Иисус оказал услугу одной женщине, правда, не без того, чтобы предварительно обругать ее последними словами, ибо сын голубя далеко не всегда был кроток, как голубь. Женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, просила изгнать беса из ее дочери эпилептички. Сначала Иисус ответил ей хамством. «Мои чудеса не для собак», — сказал он. Несчастная мать проглотила оскорбление. «Правда твоя, правда, Господи», — согласилась она, — «но и собаки подбирают крохи, упавшие со стола. Дай же мне хоть крошку твоих чудес». Иисус был настолько любезен, что перестал хамить и выдал просимую крошку чуда, хотя и скорчил при этом недовольную гримасу. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Марк, глава 7, стихи 26-29. Через некоторое время к нему привели глухонемого. Если вы жаждете подробнее познакомиться с новым способом лечения, которому на сей раз прибег Иисус, настоятельно советую прочесть 7 главу Евангелия от Марка. Вкратце же произошло следующее. Иисус сунул пациенту пальцы в уши, плюнул ему в рот и крикнул: «Аффа-фа!». Глухонемому тут же вернулся слух и дар речи. Несколько дней спустя Иисусу представился случай повторить чудо с умножением булочек и копченых селедок. Если бы жители Вифсаиды узнали, что он совершил для язычников то, в чем решительно отказал правоверным в Капернауме, они бы позеленели от зависти. Наш герой провел среди язычников в пределах тирских и сидонских 6 долгих месяцев. Все это время он буквально умирал от скуки. Он тосковал по Галилее и особенно часто вспоминал Магдалину, где остался его маленький Гарем. Поэтому, когда он решил, что провел в изгнании достаточно времени, Иисус прежде всего поспешил в Магдалу. Святые дамочки встретили его с восторгом, иначе и быть не могло. Он пропадал где-то целых полгода. Им его так не хватало, и за все время даже весточки не прислал, нехороший. Чтобы отпраздновать возвращение неблагодарного, собрались все набожные одолиски. Его осыпали нежными упреками, с него брали клятвы, что он никогда-никогда не будет больше так делать. И, наконец, простив гадкого шалуна, вознаградили его за все 6 месяцев вынужденного поста. Именно в это время родился печально известный каламбур, который Евангелие приписывает Христу. Таксиль имеет в виду ту мрачную роль, которую сыграло христианство и, в частности, католицизм в истории человечества. Свои действия, стремление к власти над умами и жизнью людей, римские папы зачастую оправдывали именно этим местом из Евангелия. Римские папы считали, что их власть над христианской церковью перешла к ним от Петра, этой мифологической личности, которого они объявили первым епископом, папой римским. Однажды утром, беседуя со своими апостолами, он вдруг спросил: Послушайте, вы рыщете повсюду и собираете всякие сплетни. Что люди говорят обо мне?» «Сказать по совести, — отвечали апостолы, — никто не верит, что ты Мессия. Мы расспрашивали каждого встречного. Одни говорят, что у тебя не все дома, другие принимают тебя за воскресшего пророка Иеремию. Эти хотя бы признают за тобой кое-какие достоинства. Но большинство наших соотечественников считает тебя прожженным плутом или шутом».